Глава третья. Даргон вернулся домой вечером, когда ворота уже собирались закрывать, успел проскочить. Еще в пути он продал драгоценные камни, выручив за свои услуги проводника серьезную сумму, раза в полтора больше обещанной. Охотник был доволен ровно до того момента, пока не вернулся к семье. В доме все было тихо, семейство уже укладывалось спать, так что стучаться пришлось долго. Сказать, что его не ожидали увидеть, это ничего не сказать. Среди охотников уже прошел слух, будто очередной проводник сгинул где-то в магическом лесу. В общем, его заочно похоронили. Жена долго плакала, да и дети тоже. Женщинам тяжко жить на границе с магическим лесом, особенно тем, у кого мирные профессии. К сожалению, долго радоваться возвращению в родной дом Даргону было не суждено. «Кто-нибудь видел, что ты вернулся?» уточнила жена. «Стража на воротах, но я через восточные прошел, там знакомых не было, а на улицах пусто», нахмурился Даргон. «Что случилось?» «Ищут тебя. Важные господа несколько раз приходили. От управляющего городом было приказано немедленно сообщить, как только ты вернешься», зашептала супруга. «Бежать надо. Слух прошел, что ты какого-то мага сопровождал, преступника». «Ерунда», усмехнулся охотник. «Даже если он преступник, моя вина в чем?» «Да и вообще, он в городе был, так что же его не поймала стража, если так ищут?» «Не суетись, все будет хорошо». «А где этот маг?» — уточнила супруга. «Понятия не имею», — буркнул охотник. «Отпустили меня еще в магическом лесу, а куда дальше пошли, не знаю». «Так что, ты к управляющему пойдешь?» «Утром схожу. Сейчас опасно, сама знаешь. Ладно. Я же не с пустыми руками, подарки вам привез, выход был очень удачным». Уже в постели они вернулись к прерванной теме. В городе все заинтересованные лица знали, что на мага началась охота. Только вот зря его объявили чуть ли не врагом человечества. Явно слухи распускали специально, чтобы запугать людей или чтобы выдали, едва он появится. Вскоре прибыл серьезный отряд одного из влиятельных аристократов, при котором было сразу два мага. Правда, найти хорошего следопыта в крепости им сходу не удалось. Все дружно отказывались вести этот грозный отряд. Впрочем, солидным вознаграждением и угрозами некоторых все же склонили к сотрудничеству. Если верить сплетням, даже смогли найти след, куда свернул разыскиваемый. Правда, достать его не смогли. Из крупного отряда вернулся всего один следопыт и несколько бойцов. Они рассказали, что угодили в магическую засаду. Весь отряд был уничтожен в кратчайшие сроки, спастись удалось лишь паре десятков бойцов, да и те частично погибли на обратном пути. Эта неприятная новость заставила многих охотников прекратить промысел, а в крепость тем временем прибыл еще один отряд, уже от другого аристократа. У этих мозгов хватило не соваться в магический лес. Времени прошло много, да и судьба предшественников наводила на нехорошие мысли. Настроение Даргона снова было испорчено. Он догадывался, на кого могли нарваться преследователи. Он не стал прятаться или бежать и следующим утром направился в замок. Когда узнали, кто именно пришел, пропустили без проблем. Охотник выложил почти все, благо мага, способного проверить правдивость слов, рядом не было. Про стража рассказал как есть, высказав предположение, что преследователи, скорее всего, нарвались именно на это существо. «Оно настолько сильное?» — уточнил один из дворян, присутствовавших на допросе. «Сможешь показать, где его видели?» «Могу на карте примерный район показать», — сказал охотник. «Нам нужен провожатый», — недовольным тоном отрезал дворянин. «Господин, к нам боги были милостивы. Этот страж отпустил наш отряд только потому, что этот маг был с нами, точнее, мы с ним. Я больше не собираюсь испытывать ее терпение. Район на карте укажу, но с вами не пойду». «Ты пойдешь туда, куда тебе скажут», — повысил голос дворянин. «Простите, но вы меня со своим рабом перепутали», — охотник прямо посмотрел в глаза собеседнику. «А я свободный человек. Никуда не пойду, мне моя жизнь дорога». «Ты знаешь, что бывает с теми, кто прикрывает преступника?» «Я не прикрываю преступника. Больше вам скажу, он находился несколько дней в городе, но почему-то стража не знала, что здесь опасный преступник. Я простой проводник, а не охотник за головами. Обращайтесь к наемникам». «У вас в городе все такие дерзкие?» Незнакомый дворянин повернулся к управляющему. «Вы можете повлиять на этого человека?» «Нет, не могу. Не хватало еще охотников против себя настроить», усмехнулся управляющий. Ему гости тоже изрядно надоели своей суетой. «Охотники – люди свободные и на самом деле не обязаны рисковать жизнью ради вас. В конце концов, он вам не служит, и вы сейчас на моей земле. Как мне кажется, вы слишком молоды и не представляете, что такое магический лес». «Этот маг смог пройти один, а у нас три мага. Сильных мага, а не этот недоучка». «Вам известно, что за ним уже отправлялся отряд, тоже с двумя сильными магами. Теперь они все мертвы. Мы даже не можем сказать, как они погибли. Эй, охотник, что еще эта тварь говорила? Ты же все слышал?» «Сказала, что больше этот одаренный не появлялся вблизи ее дома», — ответил Даргон. «Вроде бы все». «И он не пытался ее атаковать?» «Пытался». Охотник не смог сдержать горькой усмешки. «Только ничего не вышло. А после мы все упали и не могли подняться, слабость во всем теле. Вроде бы маг не упал. Потом она велела нам уходить. Стало очень страшно. Мы не просто шли, мы бежали, не чуя ног». Даргона отпустили. Он опасался, что его потащат в лес силой, но обошлось. Отряд вскоре убыл из крепости. Видно, маги не захотели рисковать шкурой. Если бы его принудили, Даргон просто сбежал бы, о чем заранее предупредил супругу. Когда все улеглось, он продал жилье и вместе с семейством уехал в более безопасные места, благо накоплений хватило на хороший дом. Казалось бы, можно забыть эту историю, но снова нагрянули гости. На этот раз воительницы, причем допрашивал его не простой дворянин, а одаренная, которая чувствовала ложь. Пришлось выложить все как было. Последнее время Катарина не находила себе места. Вроде бы жизнь наладилась, она и мечтать не могла о большом доме и множестве рабочих. К ней, простой деревенской жительнице, начали искать подходы настоящие дворяне, пусть и безземельные. Она не была глупой и прекрасно понимала, что их интересуют только деньги, и даже наличие детей их не смущало. Хорошо, что власти озаботились ее безопасностью. Понятно, что все из-за сына, да и сама она в беседах с официальными лицами часто повторяла, что сын обещал вернуться после обучения. Он хоть и редко, но давал о себе знать. Присылал деньги и подарки со слугой. Писал письма. Женщина радовалась, что скоро их семья соберется вместе. Все изменилось, когда к ней прибыл очередной дворянин. На этот раз глава тайной канцелярии. Она видела его лишь однажды, когда к ней впервые приехали воины, служащие сыну. Тогда он интересовался, где Тобиас и когда вернется. Теперь же он сообщил, что Катарина и ее дети должны немедленно перебраться в столицу. Причину объяснили прямо. Катарину и ее сыновей хотели выкрасть и вывести в другое государство. Было уже три попытки, и руководство королевства больше не хотело рисковать. Дворян женщина боялась, поэтому спорить не стала. Хозяйство было на кого оставить, помощница справлялась отлично. Из разговора с графом удалось выяснить, что Тобиас снова пропал, но его активно ищут, чтобы помочь. Часть охраны Катарина оставила присматривать за домом, а часть взяла с собой. Поселились в ремесленном квартале, где хватало военных и соглядатаев тайной канцелярии. Граф перед отбытием просил сообщать любую информацию о сыне, но Катарина не знала, кому верить. Сын писал: «Не откровенничай ни с кем, друзей у него нет». Вскоре от Тобиаса снова прибыл отряд, на этот раз более многочисленный, и с ним опять приехал казначей. Женщина еще в первый раз удивилась, что у сына есть свой казначей, но ей объяснили: сын занимается зачарованием. На этот раз разразился скандал. О скрытности речи уже не шло. Если за первое кольцо стен отряд пропустили без проблем, то за второе, ведущее в ремесленный квартал, их пускать отказывались. Стражники требовали досмотра груза. Дело едва не дошло до схватки, благо начальство подоспело. А к Катарине отправили гонца. К этому времени она стала довольно известной особой в определенных кругах. Такое внимание высшей знати к ее сыну удивляло и пугало. Да, маг необычный, но устраивать на него чуть ли не загонную охоту и при этом по-человечески относиться к ней самой – это было странно. Она заработала много денег, не имея покровителя, тогда как у других промышленников они были. Дворяне любили загребать жар чужими руками, но к ней пока не лезли, что тоже было заслугой Тобиаса. Казначей знал ее, поэтому не стал скрывать груз. Когда она увидела горы драгоценностей и золотых монет, у нее едва не началась истерика. Тут были не просто королевские деньги, а империалы, которые стоили 1 к 10. Огромное состояние. За такое ее могли убить не только бароны, но и графы с герцогами. Самое неприятное, начальнику тайной канцелярии пришлось все показать, чтобы груз пропустили. Половина отряда Тобиаса вскоре убыла, а половина осталась. Через пару месяцев они вернулись вместе с казначеем, его семьей и слугами. Что случилось, казначей и сам толком не знал. Выполнял приказ господина, который пропал после какого-то турнира. Теперь его искали ищейки всех окрестных государств. Катарине пришлось за крупную сумму купить еще несколько домов вокруг своего. Она всерьез опасалась за жизнь детей, и слова графа о похищении уже не казались ей ложью. Наш отряд двигался вдоль границы к лесам дикарей. Мои громилы смогли убедить меня, что там я буду в полной безопасности. Сказать, что мы рисковали по дороге, это ничего не сказать. Пришлось посетить несколько крупных городов, чтобы купить нормальных боевых коней для охраны. Простые лошадки под этими тушами быстро выдыхались. Дольше всего искали переводчика. И, конечно, деньги подошли к концу. На последний купили хорошее оружие, я его зачаровал, а после мы его выгодно продали. Рискованно, но мне нужно было что-то предложить дикарям. Они уважали секиры, их мы и закупили. Вроде бы никто не пытался за нами увязаться. Пока шли сделки, я даже в города не заезжал, прятался с парой охранников. Старался лишний раз не выходить из фургона, который мы приобрели в первую очередь. Не знаю, как пойдут дела с дикарями, может, я иду в ловушку, но доверился словам охраны. Они в один голос уверяли: мне ничего не грозит, никто не покусится на свободу, если не буду нарушать законы. Решил рискнуть, бежать мне все равно некуда, обложили со всех сторон, как волков ложками. Теперь у меня было сразу 2 переводчика, и второй мне нравился гораздо больше. Правда, оба они уже жалели, что связались со мной. Первый натерпелся страха в магическом лесу, а второй, ехавший в фургоне, пребывал в шоке от моих заклинаний и проклятий. Надо сказать, я тоже слегка удивился. Ингредиенты к некоторым рецептам были больно неприятные. Хорошо, что в книге были не только зелья, но и боевые заклинания. Не слышал, чтобы здесь магов за знания отправляли на костры, но, судя по содержанию фолианта, я мог стать первым. Тем не менее, я исправно переносил все в свою книгу. Второй переводчик работал быстро, и страницы пополнялись новыми боевыми техниками некромантии. Это была именно боевая магия, короткие хлесткие формулы. Боевой маг должен действовать быстро. Были и длинные заклинания, но их используют либо против простых людей, либо в группе, что мне вряд ли удастся. Знакомых магов, готовых воевать со мной плечом к плечу, у меня не было. Разве что наставник, да и то не факт. Двигались мы бодро, небольшой обоз почти не задерживал. Даже если наш первый проводник разболтал лишнего, знать мой истинный путь он не мог. Скорее всего, меня будут искать вдоль побережья, а мы совсем с другой стороны. Недоброжелатели не знают, что в империи мне тоже делать нечего, и ждут меня именно там. Интересно, предпримет ли что-нибудь император из-за нападения? Впрочем, армию он точно не пошлет. Далеко, да и не ясно, кто возьмет верх в большой войне. Хотя меня это не касается. Что имперцы, что власти Содружества, все одним миром мазаны. Понемногу приближались к землям дикарей. Стали попадаться жители лесов, везли что-то в телегах в Содружество. Мы расслабились. Погони нет, никто нами не интересуется. Несколько раз заезжали в поселение помыться и привести себя в порядок. Трудно было скрывать Уцула, но при ночлеге в городе мы с ним из комнаты не выходили. Мой питомец хоть и вызывал интерес, но чего-то сверхъестественного в нем не видели. Просто у богатея такая экзотическая зверюшка. Тем более он был спокоен и не проявлял агрессии. Зря мы расслабились. Нападение все же произошло. Мы остановились в очередном городке на постоялом дворе. Ничто не предвещало беды. Я поднялся на второй этаж, в комнату, куда уже натаскали бадью горячей воды, и начал отмываться. На улице стемнело, но в таверне внизу народу хватало. Громкие разговоры долетали до меня, при желании можно было разобрать, о чем болтают. От тяжких раздумий меня отвлек грохот внизу. В этом не было ничего удивительного. Мало ли, кто-то с лавки свалился или опустил эту самую лавку на голову собутыльника. Поразила тишина, наступившая сразу после шума. Все как будто замерли. Обычно после такого начинается гомон, драка или ругань, а тут гробовое молчание. Предпринять я ничего не успел. Уцул повел себя странно, вскочил, принюхался и внезапно рухнул, как подкошенный. Единственное, что я успел, поставить магический щит, но не помогло. Сознание выключилось моментально.